— шепчу я. «А кто же еще? Звестное дело, Йон, наш Сенечка!» От человечка пахнет чем-то спокойным и милым, нежной кожицей, молоком, мирным сном. «А поцеловать его можно?» «Нельзя», — говорит подоспевший папа. «Он еще очень маленький, а в нас всех много всякой заразы. Мы можем занести и передать ему». «Вот не могу уговорить Юзефу, чтобы не дышала на него бациллами, чтобы завязывала нос и рот марлей». «Не хочет, старая малпа!» «Обезьяна!» — шутит папа. «И не хочу!» — яростно шепчет Юзефа. «Пускай я малпа, но я не собака, чтоб в наморднике ходить!» Мы с Полем прибежали домой как раз к самому интересному. Сейчас Сенечку будут купать. Словно предчувствуя, что с ним собираются что-то делать, он просыпается, открывает глазки. Они какого-то неопределенного цвета, белесоватого, с голубизной, но уже сразу видно, что разрез глаз у него, как у мамы, очень красивый. Сенечка сморщивает свое крохотное личико, словно ему дали понюхать уксусу, и начинает плакать. Это, собственно, не столько плач, сколько писк. Он разевает беззубы ротишко и скулит. «Ля-ля, ля-ля-ля!» Его распеленывают. Честное слово, он не намного больше крупной лягушки или цыпленка. И самое смешное, пальчики его левой ручки сложены в крохотный кукиш. В тот момент, когда его опускают в корыто и начинают поливать теплой водой из ковшика, он сразу перестает верещать. Ему, видно, приятно в теплой ванне. Мне тоже дают ковшик, и я усердно поливаю Сенечку. «Смотри на очки, глазки не лей», — предупреждает Юзефа. Сенечка лежит в корыте с раскрытыми глазками. Они какие-то бессмысленные. Он словно никого не видит, не следит взглядом ни за кем. «Папа!» — шепчу я. «А он не слепой, нет?» «Нет, он отлично видит. Только он еще не умеет видеть. Вот через недельку-другую все будет в порядке». Сенечку вынимают из корыта. Юзефа держит его на ладони, пузиком вниз, и осторожно выпивает губами несколько капель воды с его спинки. При этом она бормочет что-то, наверное, по-латынски. «Юзенька, что ты делаешь?» – не выдерживаю я. Юзефа смотрит на меня строго и сурово, как умеют смотреть только лики святых на иконах. «От злого глазу!» – говорит она. «Чтоб не сглазил кто ребенка!» Потом она осторожно обсушивает мальчика, завернув его в мохнатую пеленку. Я слегка касаюсь его маленькой ножки. Она мягкая, как бархатная, а пальчики на ножке кругленькие, как мелкие-мелкие горошинки. Сенечка начинает вертеть головенкой направо и налево, словно ищет чего-то беззубым ротиком. «Жрать захотел, бездельник!» – добродушно говорит папа. «Несите его ужинать!» И Сенечку уносят к маме, которая, лежа в постели, прикладывает его к груди. Сенечка сразу очень деловито начинает сосать. Видно и слышно, как он мерно глотает. «Як с кружечки пьет!» – восхищается Юзефа. Мама делает мне знак подойти. Я становлюсь на колени около ее кровати. Мама гладит меня по голове и говорит очень нежно, очень любовно. «Дочка моя, я все время думаю, дети, наши дети, правда хорошо. Как ни странно, я понимаю, что хочет сказать мама. До сих пор она всегда думала, дочка». Моя дочка шалит, учится, здорова, больна, Надо купить нашей дочке мячик или скакалку.